Здравствуйте, дорогие друзья. Напоминаю, что 1 и 2 марта 2025 года в Москве будет проходить мой семинар под названием «Предназначение. Смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Это второй семинар в целой череде семинаров, о которых я говорил ранее. И ко мне пришел интересный очень вопрос, который, я думаю, будет полезно разобрать вместе с вами. Здравия всем! На семинаре получила разъяснение, что такое славь. В связи с этим возникает вопрос, какими текстами, молвами обращаться? Есть определенные для утра, перед едой, перед сном, для таких жизненных ситуаций, как поминание родителей или прощание с ушедшими близкими. Встаете с утра, что необходимо сделать? Ну, даже еще не встаете, еще только проснулись. Необходимо поблагодарить этот мир за то, что у вас была спокойная ночь, за то, что... Например, вы могли видеть какие-то сны, за то, что вы отдохнули, за то, что в этих снах вы видели какие-то красивые картины, какие-то ситуации, где-то побывали, может быть, какое-то предупреждение к вам пришло. Поблагодарите этот мир. Это вот первое, что необходимо сделать. Дальше поздоровайтесь с этим миром. Ярилы красные, там три светлые, либо родственники. И вот привет через это. Передайте всему миру. То есть поздоровались, поблагодарили, передали привет и направили в этот мир свет, радость и любовь. Перед едой что говорить? Обычно перед едой простое славление, которое примерно может звучать так. «Славься, пращу род, род небесный. Благодарим тебя за трапезу, за хлеб и соль, что даешь нам каждый раз для питания наших телес, для питания нашей души, для питания нашего духа. И пусть совесть наша будет чиста и крепка, все деяния, мысли и помыслы наши будут во славу богов и предкам наших. Во славу рода небесного, во славу родов земных, ныне и присно, и от круга, так и бысь, так и еси, так и будем». Простая очень, незатейливое такое послание, которое, как обратите внимание, ничего не требует к себе, но при этом благодарность и славление. Перед сном обычно вы подводите итоги этого дня, закрываете, может быть, глазки, либо смотрите какую-то точку, то есть такая вот как медитация у вас, сидя, либо лежа, успокаиваете свой ум и разум, успокаивать свое тело. И вот тут вот, когда вы благодарите этот мир, то необходимо благодарность отдавать всем в этом мире, потому что в нем есть все, что необходимо для вас, как понимаемое в прямом смысле добро, так и понимаемое в прямом смысле зло. В переносном смысле зло – это как то, что вас останавливает от чего-то и возвращает туда, где вам необходимо быть. Если вы пытаетесь нарушить это, то получаете зло. Если идете по своему пути – той цели жизни, которая ваша, то в этом случае вы получаете добро. Вот за это надо за все поблагодарить. Дальше. Необходимо послать любовь, пожелание достатка, радости, мира, любви, счастья опять в этот мир. Почему? Потому что, опять же, что вы сеете, то вам придется пожинать. То, что вы посеяли, оно же растет. Не просто так вы бросили семена и потом семена забрали. Нет. Это все взращивается. Поэтому, если вы пошлете проклятие, проклятие к вам вернутся. Если вы пошлете ненависть, ненависть к вам вернется. Если вы пошлете добро, то тем, кому необходимо, вот эта вот крупица вашего тепла, вашей любви, она им достанется. И в том числе необходимо обратиться к тем, кто ваши родичи, которых уже, например, нет на этой земле, либо тем, кто далеко от вас находится здесь. Представьте их образы, представьте их лики. Пошлите им любовь, радость, счастье. Чтобы им было хорошо. Те, кто живет здоровье здесь. Те, кто живет там, исполнение своего предназначения и здравие в тех телах, которые они получили. Но никогда не посылайте какое-то проклятие. Потому что все, что здесь происходит неприятно, происходит либо потому, что вам нужно это пройти, либо потому, что вы создали какие-то ситуации для того, чтобы это проходить. Еще раз напоминаю, все посеянное, в том числе и проклятие, взращивается. И по конам вселенского бытия вы обязаны будете это вкусить в увеличенном количестве. Вот такую соринку бросили, вот такой булыжник вам прилетел в обратную сторону. Имейте это в виду. Конечно, вы можете меня не слушать. Конечно, вы можете сказать, что все это ерунда. Понаблюдайте за тем, что происходит, когда вы кого-то проклинаете, и какое у вас потом самочувствие в течение нескольких дней, и что происходит, когда вы благодарите этот мир за все. Когда вы посылаете любовь, когда вы посылаете своим родичам, своим знакомым, это вот состояние радости. Понаблюдайте, что происходит. для тех жизненных ситуаций, как поминание родителей или прощание с ушедшими близкими. Здесь вообще все очень просто. Поскольку это ваши близкие, ваши друзья, ваши родичи, то в этом случае тогда вы можете представить их лики, и когда садитесь, к примеру, за стол, вспоминая их, в этом случае поставьте дополнительные приборы для тех, кому вы это посылаете. Положите туда еду. Не обязательно полную тарелку накладывать. Достаточно положить вот там по ложечке буквально. Обратитесь, приходите, родичи, приходите, мои друзья, знакомые, мои сестры, братья, бабушки, дедушки, приходите, вот я вам положила, вкусите. Ибо все, что я вам здесь представляю, то у вас там и появляется. Какие мысли я к вам отправляю, то у вас и воплощается. А если с одной стороны я с любовью и добром, то любовь и добро ко мне возвращается от вас. И вот тут-то происходит воссоединение с родом небесным, даже если я нахожусь в роду земном. Своими простыми словами, так как вы обращались к своей маме, папе, бабушке, дедушке, тем, кого уже сейчас, может быть, с вами и нет. Вот как вы с ними по-простому разговаривали, так и сейчас также по-простому разговариваете. Потом эту еду отдайте животным, отдайте птицам, самим уже кушать ее не надо. Вот это вот и есть простейшие ритуалы, простейшие, даже слово «ритуал» – это иностранное слово, простейшие уклады отношений между нами, как живущими здесь, так и ушедшим из этого мира через меру жизни, которую называют смертью. Во главе всего стоит ведание в любви. Если вы находитесь в состоянии любви и ведаете этот мир, то в этом случае тогда никаких специальных молитв, никаких специальных мов, никаких специальных обрядов проводить не надо. Ибо это жизнь, которая не в обрядах, не в славлениях в виде каких-то заученных фраз. И поэтому отношения внутри этой жизни с теми, кто здесь, либо в другой жизни уже находится, в параллельных мирах, либо в вышних мирах, в славе, праве и так далее, оно такое же простое должно быть. Никаких сложностей в взаимоотношениях с родичами, как живущими, так и ушедшими, друзьями и близкими, как пребывающими в яве, так и ушедшими в другие миры, быть не может, если вы это понимаете, осознаете через сердце, любовь и разумность, через искру Божию, посеянную в вас, через свой родовой поток, через свой родовой канал, родовую нить отдаете, в то же время питаясь через него мудростью. 1 и 2 марта 2025 года в Москве пройдет семинар «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров», где вот эти вопросы мы тоже, скорее всего, будем более подробно разбирать и не просто о них говорить, но еще и на практике исправлять проблемы родовые. И, как всегда, контакт организаторов находится в описании к этому ролику и на вашем экране. Увидимся и вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.